Мало того, параллельно в княжестве разворачиваются некие загадочные события. Повесть о стоянии на Угре повествует об этом так. В ту же зиму вернулась великая княгиня Софья из побега, ибо она бегала на Белое озеро от татар, хотя никто за ней не гнался. И далее более чем таинственные слова о тех самых загадочных событиях, единственное упоминание о них. А тем землям, по которым она бродила, стало хуже, чем от татар, от боярских холопов, от кровопийц христианских. Воздай же им, Господи, по коварству их поступков, по делам их рук, дай им, ибо возлюбили они больше жен, нежели православную христианскую веру и святые церкви. И согласились они предать христианство, ибо ослепила их злоба. О чем идет речь? Что сотворили бояре? И здесь, и в других местах, обличительный пафос летописцев достигает такого накала, что становится ясно. С такой яростью могут выражаться только современники событий, свидетели, очевидцы. Слишком свежа и неподдельна злость. Страница 351. Что происходило в стране? Какие поступки бояр навлекли на них обвинения в кровопийстве и отступничестве от веры? В точности неизвестно до сих пор. Немного света проливает, правда, сообщение о злых советниках великого князя, которые советовали не биться с татарами, а бежать и прочь. Известны даже имена злых советников – Иван Васильевич Ащера Сорокоумов-Глебов и Григорий Андреевич Мамон. Самое любопытное, что сам великий князь, в отличие от исходящего злобы летописца, не видит в поведении двух ближних бояр ничего предосудительного, и впоследствии на них не ложится ни тени, ни милости, и после стояния на Угре оба до самой смерти своей пребывают в фаворе, получая новые пожалования и должности. В чем же дело? Вовсе уж глухо, предельно туманно сообщается, что Ащера и Мамон, защищая свою точку зрения, упоминали о необходимости соблюдать какую-то старину. Иными словами, великий князь должен отказаться от сопротивления Ахмату, чтобы соблюсти какие-то древние традиции. Вот это поворот. Выходит, Иван нарушает некие старые традиции, решив сопротивляться. Но тогда Ахмат, соответственно, предстает в своем праве. Иначе эту загадку объяснить невозможно. Что, если, как и в случае с Дмитрием Донским, перед нами чисто династический спор? Вновь на московский престол претендует двое. Представители относительно молодого севера и более древнего юга, и право юга, такое впечатление, более весомо. У Ахмата больше прав, а у его соперника, соответственно, меньше. И последний сам это понимает, находясь в полной растерянности. А ближайшие советники лишь укрепляют в нем это намерение. И тут в игру вступает ростовский епископ Воссиан Рыло. Именно его яростные, неистовые усилия переламывают ситуацию. Именно он, если позволено будет употребить вульгарные обороты, прямо-таки выпихивает великого князя в поход. Страница 352. Не поленитесь, найдите послание на Угру Воссиана Рыла и почитайте внимательно. Оно много раз издано в переводе на современный русский язык. Накал страстей и ораторского таланта потрясает. Епископ Воссиан увещевает, умоляет, взывает к совести князя, приводит массу исторических примеров. Меж строк легонько грозит, что вся русская церковь может отвернуться от Ивана. Настаивает, прямо-таки вопиет. Напоминаю, что вся эта бездна красноречия, логики, эмоций направлена на то, чтобы убедить великого князя все-таки выйти на защиту своей страны. Чего великий князь от чего-то упорно не хочет делать, поддерживаемый в этом решении ближайшими советниками, упорно требующими соблюдать некую старину и уйти из Москвы. Так у кого больше прав на московский престол, у Ахмата или Ивана III? Положительно, это в последний или в предпоследний, о чем речь пойдет ниже, раз, заявляет о своих правах старая династия. Русское войско все-таки к торжеству епископа Воссиана уходит к Угре. Впереди долгое, в несколько месяцев, стояние. И вновь начинаются странности.